Иудеев, глава 6. Когда утих шум вокруг собрания, Аллаферн, военачальник войска сирийского, сказал Ахиору перед всем народом и иноплеменных, и всем сынам и Маава: «Кто ты такой, Ахиор, с наемниками Ефрема, что напророчил нам сегодня и сказал, чтобы мы не воевали с родом израильским, потому что Бог их защищает? Кто же Бог, как не Навуходоносор? Он пошлет свою силу и сотрет их с лица земли, и Бог их не избавит их. Но мы, рабы его, поразим их, как одного человека, и не устоять им против силы наших коней. Мы растопчем их, горы их упьются их кровью, равнины их наполнятся их трупами, и не станет стопы ног их против нашего лица. Но гибелью погибнут они, говорит царь Навуходоносор, господин всей земли. Ибо он сказал, и не напрасны будут слова повеления его. А ты, Ахиор, наемник Аммона, высказавший слова эти в день неправды твоей, от сегодня не увидишь больше лица моего, доколе я не отомщу этому народу, пришедшему из Египта. Когда же я возвращусь, меч войска моего и толпа слуг моих пройдет по ребрам твоим, и ты пойдешь между ранеными их. Рабы мои отведут тебя в Нагорную страну и оставят в одном из городов на высотах. И ты не умрешь там, доколе не будешь с ними истреблен. Если же ты надеешься в сердце твоем, что они не будут взяты, то да не спадает лицо твое. Я сказал, и ни одно из слов моих не пропадет». И приказал Аллаферн рабам своим, предстоящим в шатре его, взять Ахиора, отвести его в Витилую и предать в руки сынов Израиля. Рабы его схватили и вывели его за стан на поле, а со среды равнины поднялись на горную страну и пришли к источникам, бывшим под Витилую. Когда увидели жители города на вершине горы, то взяли за оружие свои и, выйдя за город на вершину горы, все мужи, пращники, охраняли восход свой и бросали в них каменями. А они, подойдя под гору, связали Ахиора и, оставив его брошенным при подошве горы, ушли к своему господину. Сыны же Израиля, вышедшие из своего города, остановились над ним и, развязав его, привели в Витилу и представили его начальникам своего города, которыми были в те дни Озия, сын Михи, из колена Симеонова, Хаври, сын Гафаниила, и Харми, сын Мелхиила. Они созвали всех старейшин города и сбежали с собрания, все юноши их и жены, и поставили Ахиора среди всего народа своего. И Озия спросил его о случившемся. Он в ответ пересказал им слова собрания на Аллаферну, и все слова, которые он высказал среди начальников сынов Ассура, и все высокомерные речи Аллаферна в доме о доме Израиля. Тогда народ пал, поклонился Богу и воззвал: «Господи Божий Небесный, воззри на их гордыню и помилуй смирение рода нашего, и призри на лицо освященных Тебе в этот день». И утешили Ахиора и расхвалили его. Потом Озия взял его из собрания в свой дом и сделал пир для старейшин, и целую ночь ту они призывали Бога Израилева на помощь.